Глава 13. По чужим следам. Залы каменных воинов. «Кажется, здесь уже кто-то до нас прошел», — прошептала Тайвари. «С этим стал бы спорить разве что слепой. Фрагменты каменных тел, кисти рук, головы, части торсов были разбросаны повсюду. Нагнувшись, я подобрал один из обломков. Ровных линий среза нет. Похоже, по статуе, перекрывавшей проход, ударили чем-то тяжелым, вроде большого двуручного молота. И чтобы так основательно разнести на куски каменную скульптуру, вес оружия должен быть весьма солидным, как и сила того, кто нанес удар. И кто это у нас мог быть? Масари точно отпадает. Такой молот будет весить раз в пять больше, чем сам человек-мотылек. Девушка-робот тоже вряд ли. Ее тело само по себе оружие, и если б это была она, я бы увидел здесь следы работы клинков. Тогда остается Аспарай. Зверолюду вполне по силам справиться с подобным оружием. Да, не лучший расклад. Блуждая по лабиринту, я уже трижды сталкивался со следами присутствия других игроков. Трупы, последствия применения заклинаний, разрушенные преграды. Иногда это облегчало путь, как сейчас, но постоянно давило чувство уходящего времени. Ощущение того, что в любой момент пол под ногами может рухнуть вниз вместе с тобой, а от тебя почти ничего не зависит. Ничего, кроме выбора очередной комнаты. И после каждого приходится изо всех сил стараться выжить всего лишь для того, чтобы сделать очередной выбор. Если он, конечно, будет. Рука лезет в сумку. Достаю один из пяти оставшихся у меня фруктов и с наслаждением кусаю его. Мне нужно немного отдыха перед тем, как продолжить путь. Предыдущая комната отняла слишком много сил. К единственному выходу там вели шаткие бревна, подвешенные на длинных цепях. Они периодически начинали раскачиваться от сильных порывов ветра, так и норовя сбросить вниз в просторный ров, наполненный грязью и нечистотами. И стоит упасть, все, что тебе остается, это, теряя время, брести обратно по вонючей массе, чтобы вскарабкаться по вбитым в стенку скобам и попытаться повторить путь заново. Мне это удалось лишь с третьего раза. А затем пришлось старательно отмываться в фонтане, только чтобы не начинало рвать от одного запаха собственного тела. Большая статуя хохочущей гоблинши, тычущий пальцем в вонючий ров, была как раз рядом с точкой перехода. И струя мутноватой ледяной воды, вытекавшая из ее наклоненного кувшина, а также кусочек мыла на бортике, стали для меня под конец не менее желанным призом, чем возможность пройти дальше. Живительный сок фруктов немного взбодрил меня, на время отодвигая усталость. До сих пор чувствую дрожь в ногах от прыжков по раскачивающимся бревнам. А эти резкие порывы ветра, когда кривой кусок ствола, к которому ты уже прыгнул, внезапно улетает у тебя из-под ног. Причем предсказать, когда будет следующий порыв, абсолютно невозможно. Он мог дунуть едва ли не сразу после того, как прекратился предыдущий, а мог затаиться, издеваясь и дразня». Был бы выбор, я бы вообще предпочел обойти эту комнату, попытав счастье в честном бою. Ладно, пора. Хвала хаосу, хоть здесь удастся пройти по дороге из чужих следов, получив долгожданную передышку от испытаний и боев. Я быстро двигался вперед, оглядываясь по сторонам. Каменные статуи, расставленные в череде залов, судя по всему, оживали, стоило лишь кому-нибудь подойти к ним поближе. Вон та, например, что в глубине очередного холла цела и неподвижна. Каждая скульптура была индивидуальна, но все же изображали воинов с различным оружием в руках, кто-то сжимал короткий меч, прикрываясь большим круглым щитом, у кого-то был двуручный топор или трезубец с каменной сетью. И видно, что путь, проделанный Аспараи, вышел весьма непрост. В одном месте я даже заметил на полу следы крови и выдранный клок шерсти. Каменный воин с серповидными клинками, похоже, сумел взбесить Аспараи сильнее прочих, потому-то этой статуе и досталось больше всех. Ее буквально разнесли на куски, размолотили до мелкого щебня, и лишь обломок каменного клинка — все, что осталось от противника зверолюда. Дальше капель крови я не увидел. Скорее всего, Аспараи принял зелье лечения, затянувшее рану. А вот и следы его лап, отпечатавшиеся в каменной пыли. Здесь он простоял какое-то время, явно о чем-то размышляя, и я даже догадываюсь, о чем именно. В шагах в 20 возле боковой стены виднелась каменная чаша в виде двух соединенных вместе ладоней, в которую сверху стекал тоненький ручеек воды. Похоже, наш мохнатый друг испытывает сильную жажду и, возможно, голод. А если бы не найденные мной фрукты, нечто похожее испытывал бы и я. Только вот источник воды оказался непрост. Рядом с ним стояла охрана. Три каменные статуи воинов, превосходившие даже те, что некогда защищали проходы из зала в зал, причем по росту они были выше раза в полтора. А насколько крепче и опаснее, можно лишь гадать. Это, наверное, и остановило Аспараи. Он не стал испытывать судьбу и продолжил путь дальше, видимо, решив, что пара глотков не стоит серьезного боя. А вот я продолжать его путь не спешил, потому что увидел то, что для глаз человека-медведя осталось недоступным. Мерцающую синюю пелену на стене рядом с чашей. Размером она была как раз с небольшую нишу и наверняка скрывала один из тайников, оставленных в лабиринте смеющимся господином. «Думаешь, оно стоит?» — с сомнением протянула Тай. «Потеря времени, ненужный риск». «А что, если там есть карта-подсказка?» — возразил я, оценивая возможности врагов. «Три бойца — лучник, копейщик и мечник. Классическая связка для всех возможных типов атак. Плохо, что я не знал их силы и скорости. В отличие от Аспараи, с ожившими статуями бой мне вступать не пришлось, и оценить их способности шанса не было. Но, судя по полученной моим соперникам ране, каменные воины могут быть весьма опасны. Только вот мне край как нужны карты. Болты почти закончились, зелье второго дыхания и ледяной шип из трофеев крысолюда, как и другие атакующие карты, найденные во время испытаний, я уже успел израсходовать. По сути, у меня, кроме доспеха и мечей-клинков, до пары лечебных зелий, ничего не осталось. Из атакующих карт в качестве последнего резерва сохранился ледяной взрыв, но я его берег на случай встречи с другими игроками. И три новые карты могли бы серьезно все изменить, повысив мои шансы на выживание. Пора. Не тратя больше времени на разговоры, я рванул вперед, попробую расправиться с ними по одному. Каменный лучник пробуждается первым, стоит мне приблизиться шагов на 15. Тяжелая стрела беззвучно срывается с тетивы, рука стрелка тянется в колчан за следующий, и в тот же миг оживают все остальные. Замереть на мгновение, а затем отработанным на тренировках ударом отбить летящую смерть в сторону — помогли сила и скорость реакции, плюс улучшенное зрение, позволившее точно отследить момент, когда стрела отправилась в полет. Продолжить бег. Новый выстрел здесь я уклоняюсь, уйдя в короткий кувырок. Взмахом меча отклонить укол копья, бьющего мне в живот. Не останавливаюсь, двигаюсь вперед. Разум почти не участвует в схватке. В этот момент он лишний. Лезвие встречает удар вражеского меча, отводит его в сторону, второе быстрым уколом бьет по каменному запястью, а в следующий миг отбивает копье, метящее мне в лицо. Лучник смещается вбок, чтобы иметь перед собой открытое пространство для стрельбы, а мечник продолжает атаковать, хотя рука, которой он сжимает оружие, наполовину разрублена. Я чуть отступаю назад, враги преследуют, подаются вслед за мной, снова перекрывая своими спинами обзор стрелку. Я пользуюсь его задержкой и бью двумя руками, целясь в центр каменного щита. Классический удар хвостом дракона. Острые лезвия легко пробивают преграду, глубоко уходя в нее. Резко развожу руки в сторону, раскалываю щит и получаю удар в грудь. Копейщик оказался слишком быстр. Но его оружие, не сумев пробить золотой доспех, соскальзывает в сторону, а в следующий миг мой клинок разрубает каменное древко. Атаку мечника я блокирую вторым клинком, а следом быстрый выпад по его поврежденной руке, и та, не выдержав повторного удара, гулко падает на пол, так и не выпустив оружие. А я, не останавливаясь, продолжаю бой. Вихрь клинков, быстрые косые удары по обезоруженным врагам, мои лезвия кромсают каменную плоть, разрубая тела и головы. Последним я прикончил лучника, успевшего выпустить в меня стрелу практически в упор. Удар меча разрубает лук, обезоруживая врага. Быстрый укол под подбородок, острие выходит из шеи, статуя замирает. Затем добивающий удар, и голова с грохотом падает на пол. «Сколько прошло времени?» — спросил я у Тай, переводя дыхание. «Больше 4 минут», — проворчала та. «А ты обещал справиться за 2». «Сильные оказались», — ответил я, наклонившись над каменной чашей полной воды и с наслаждением начиная пить. Скорость реакции у них была примерно 2 раза выше человеческой. Да и не похожи эти статуи на глупые куклы-болванки. Мастерство у них, как у обученных совместному бою ветеранов. Вода оказалась вкусной, прохладной и слегка сладковатой. Жаль, у меня фляги не было, чтобы набрать ее с собой. Утолив жажду и сделав еще пару глотков, кто знает, когда удастся снова напиться, подошел к спрятанной нише и дотронулся до нее рукой. Марево тут же пропало, и я увидел синий огонек карточной сферы, рассыпавшийся на 3 карты, стоило мне коснуться его. Карта-подсказка «Безопасный проход». Использовав ее, вы сможете преодолеть любую комнату с испытанием или стражем, не подвергая свою жизнь и здоровье угрозе. По-моему, одна эта карта уже оправдала все потраченные усилия, не так ли? — ехидно уточнил я у Тайвари, довольный собой. Та решила промолчать, проигнорировав мои слова, а я тем временем продолжил изучать свои находки. Большое зелье регенерации, уже 2-е, встреченное мной в пирамиде. Видимо, предполагалось, что игроки за время блуждания в лабиринте успеют наполучать ран, и эти флаконы хоть немного облегчат им жизнь и повысят шанс на прохождение турнира. Мне пока везло, да и золотой доспех помогал избегать повреждений, так что, пожалуй, оставлю про запас, даже активировать пока не буду. Третьей оказалась серебряная карта «Огненные диски Шанталя». На ожившем рисунке 5 полыхающих дисков срываются с активатора и, виляя в стороны, разлетаются конусом в направлении врагов. Раскаленные снаряды глубоко входят в тела зеленых слизней, чтобы через секунду в ослепительной вспышке разлететься на куски, буквально разбрызгивая несчастных тварей. Жаль, что, в отличие от ледяного взрыва, дисками нельзя управлять. Но в целом весьма полезное приобретение. Не дожидаясь момента, когда Тайвари снова погонит меня в путь, я поместил огненные диски в активатор, закрыл книгу и вернулся на тропинку из каменных обломков, любезно проделанную для меня Аспараи. Чувствую, что опередивший меня медвежонок здорово сэкономил мне время и изрядно сберег силы, а, возможно, и парочку карт. И лучшим подтверждением этим мыслям служила небольшая каменная горка из обломков, валявшихся возле портальной арки. «Не меньше 6 бойцов», — прикинул я, оценив количество фрагментов тел. И этот бой для зверолюда не прошел бесследно. Я снова заметил на полу следы крови, куски шерсти, а рядом с аркой пустой флакон. Не поленившись, подобрал его и понюхал. Запах ромашки и лаванды чувствовался очень хорошо. Судя по этим ароматам, это было что-то комбинированное, затягивающее раны и придающее бодрости телу. И это для меня хорошая новость. Похоже, каменные вояки сумели не только потрепать соперника, но и изрядно его вымотать, что, в принципе, неудивительно. Только пробивая путь сквозь череду залов, он разрушил не меньше 14 каменных бойцов, плюс драка за проход к портальной арке. Пожалуй, все-таки Аспараи будет поопаснее той девчонки, вернее, полумеханоида. Как-то человеком ее воспринимать не получалось. И то, что один из главных моих конкурентов ранен и сильно устал, не могло не радовать. Хуже было то, что он меня опережал. И я не знал, насколько. В принципе, я и впредь был не против идти по его следам, позволяя пробивать для меня проход. Ему угрозы и риски, а мне пропущенные им тайники. Знать бы еще, куда он пошел дальше. На каменной площадке, переливаясь, сверкали сразу три портала, и в каком из них скрылся мой мохнатый друг, я не знал. Так, в прошлый раз, когда у меня был выбор, я прошел в левый проход, до этого в центральный. Ну что ж, буду хаотичным и снова шагну в левый. Все равно никакой системы ни я, ни Тайвари в этих перемещениях найти не смогли. Независимо от положения арки, порталы перемещали по лабиринту абсолютно случайно. И единственной подсказкой для участников турнира служило лишь то, что врата, в которые он входил раньше, подсвечивались на компасе и снабжались надписью, сообщающей о цвете, возможных угрозах и названии комнаты. Впрочем, его я теперь мог узнавать сразу, едва появившись на новом месте. Срабатывала карта-подсказка, полученная после того, как я обнаружил мерцающую сферу. Продираясь через заросли высоченной хищной травы с широкими липкими листьями, кто бы мог подумать, что это окажется столь сложной задачей. Зелье второго дыхания мне тогда очень пригодилось. Я даже вспомнил Скавина добрым словом. Зал танцующих лучей. Первое, что я услышал, едва попав в новую комнату, это громкая ритмичная музыка, бьющая по ушам, а следом в глаза бросились яркие разноцветные лучи, скользящие по полу, царившие вокруг полутьме. От их прикосновений квадраты, на которые был поделен весь зал, ярко вспыхивали, становясь на несколько секунд то синими, то красными, в зависимости от цвета коснувшегося их луча, а потом угасали, вновь превращаясь в белые, пока новый луч не пройдется по ним. Я с подозрением огляделся по сторонам, пытаясь понять, что тут вообще происходит, и увидел высоко под потолком яркий стеклянный шар, который и отбрасывал разноцветные лучи, порхающие по залу в такт музыки. Пока я разглядывал помещение, оценивая обстановку, мелодия умолкла, и вместо нее заиграло что-то очень быстрое, мало похожее на музыку, отчего шар под потолком закружился в два раза пошустрее, и к линиям света, метавшимся по комнате, добавились еще две — лиловая и оранжевая. Лезвие меча высунулось из перчатки, и я позволил синему лучу дотронуться до него, чтобы через миг увидеть, как клинок покрывается коркой льда. Следом извлек небольшой камень из поясного кармана. Я целую кучу набрал в предыдущей комнате и бросил его вперед. Импровизированный снаряд приземлился на красный квадрат и был встречен ярким всполохом взвившегося вверх пламени. Интересно. Скинул арбалет, прицелился, и болт улетел под потолок, чтобы бессильно отлететь от голубой защитной сферы, вспыхнувшей на ее пути. Даже кислотное облако не появилось. «Да, это было бы слишком просто и очевидно», — разочарованно вздохнула Тайвари. «Но должен же я был попытаться», — мысленно пожал я плечами. Мелодия снова сменилась, теперь звучало что-то спокойное и тихое, оранжевые и лиловые лучи пропали, но вместо них возник голубой. Я еще раз оценивающе посмотрел вперед. «Если и пытаться прорваться, то сейчас», а затем качнул головой в бездну. «Я устал, доспех частично истощен, и его запаса прочности надолго не хватит, да и само испытание...» Мелодия меняется и обрывается внезапно и без предупреждения. Защиты вряд ли хватит хотя бы на половину пути. А дальше огненные, замораживающие и прочие лучи будут бить уже по моему телу. К демонам все, я слишком устал. Пара ранений и велики шансы, что я вовсе отсюда не выйду. Книга, карта, безопасный проход. Использовать. Едва я успел это проделать, как музыка мгновенно смолкла, стеклянный шар под потолком замер и погас, а следом, моргнув, потеряли цвет, став белыми все квадраты на полу. Дальше я просто пошел вперед, спокойно добравшись до середины зала, где по центру разместился безопасный круглый пятачок с мраморным пьедесталом, на котором стоял небольшой желтый кубок с двумя ручками по бокам и надписью «Лучшему танцору». На постаменте я заметил крохотную табличку. «Возьмешь меня, и мелодия зазвучит в три раза быстрее. Сумеешь унести, и не пожалеешь». Секундная задержка. Шар под потолком на мгновение дернулся, словно стремясь наказать того, кто осмелился украсть сокровище, доверенное ему, а после замер, как послушный пес, которого хозяин дернул за цепь. «А если бы он начал кружиться, как и было указано в табличке предупреждений?» — буркнула Тайвари. «Невозможно», — спокойно возразил я, продолжая идти вперед. Тонизирующий эффект от фруктов уже прошел, и усталость начала снова о себе напоминать. Это бы противоречило эффекту от применения карты, а у нее более высокий приоритет, раз она сделала эту комнату условно безопасной. То даже если увеличится количество ловушек, их уровень или сила стражей лабиринта, они все равно окажутся безвредными для нас, независимо ни от чего, так как об этом прямо сказано в описании карты. В книге змей об этом упоминалось. Среди их древних записей нашлось описание одного из турниров тысячелетия, проведенного в схожем формате, и там было именно так. Тай умолкла, признавая мою правоту, а я, наконец, добрел до выхода, ноги снова начали болеть, еще не до конца отойдя от испытания качающимися бревнами. Да и до этого нагрузки им хватило. Впрочем, как и всему телу. Вот и портальные арки, и снова их две. Я начинаю подобное ненавидеть. Снова выбор, сомнения, колебания. Гораздо проще, когда проход один, и ты просто идешь вперед, не думая, что тебе, возможно, надо было в соседний портал. И именно он скрывает долгожданный выход наверх. Чуть подумав, я снова шагнул в левый проход, продолжу упорствовать в своем выборе. Логово королевы пауков. Демоны ада. Не в силах сдержаться, я с размаху пнул мелкого паука, улетевшего в темноту пещеры. Да сколько же можно? Где эти гребаные зеленые комнаты с наградами и малыми благословениями в виде отката карт? Я уже прошел 14 залов и не нашел ни одной. 3, чтоб вас суккубы высушили, 3 желтые проходные комнаты. Это что за такое дерьмо? Владыка хаоса там что, совсем спятил или просто решил уморочить всех идиотов, сунувшихся на его турнир? А теперь смеется, глядя, как мы мечемся по бесконечному лабиринту, ища выход, которого нет. Новый паук улетел в черноту пещеры, а следующего я с удовольствием раздавил, размазав по каменному полу. «Рен, умоляю тебя, успокойся. Лишь сохранив выдержку, ты оставишь нам шансы на выживание». Ровный голос Тайвари, звучавший в моем разуме, действовал как колыбельная. Он сумел заставить вспомнить то, чему меня учили. Вдох-выдох. Я — озеро, полное тишины и покоя. Вдох-выдох. Я — океан, чье спокойствие не в силах нарушить никто. Во внешнем мире может твориться все, что угодно, но эту колыбель тишины и покоя не сможет затронуть ничто. Еще несколько успокаивающих мантр, и я смог взять себя в руки, снова обретя самообладание. Оглядываюсь по сторонам, оценивая обстановку. Тихо, плохо видно. Единственным источником света служат светящиеся грибы, небольшими колониями растущие под потолком пещеры и на стенах. Пауков почти не видно, кроме мелких тварей, ползающих рядом со мной. Выглядит не опасно, но название локации говорит само за себя. Без схватки тут обойтись не получится. Хвала хаосу за те три тайника, найденные мною раньше. Есть хоть чем встретить врага. Кстати, о тайниках и наградах. Я, наконец, вспомнил о призе, вынесенном из предыдущей комнаты, и глянул, что же в итоге получил. Вместо золотистого кубка с нелепыми ручками по бокам я держал в своей ладони флакон из темно-зеленого стекла с витой вычурной пробкой. На пузырьке виднелись гравировка в виде оскаленной пасти тигра и надпись «Великое зелье звериной мощи». Я слышал о нем и даже размышлял о том, чтобы взять его себе как часть платы за участие в турнире, но все же сделал другой выбор. Это зелье комплексное. Оно навсегда повышает физические показатели тела, увеличивая мышечную массу, скорость рефлексов, улучшает органы чувств, слух, обоняние, зрение. Само усиление тела, что именно и в каких пропорциях будет изменено, зависит от того, чье именно сердце послужило основой эликсира. Единорог, дракон, сфинкс, феникс. Кто-то из высших зверей должен умереть для его создания. Интересно, кто же простился с жизнью, чтобы создали тебя? Я снова взглянул на флакон. Оскаленная пасть тигра на стекле была явной подсказкой для того, кто умеет видеть. Ракшас? Нет. Точно ни один из них, хоть ничего более подходящего на ум и не приходит». Да, опасные противники, сильные враги, но они не высшие, да и к зверям их отнести не получится. Жаль, ведь список возможных «доноров» в кавычках я сейчас не припомню. Так, пробежался по верхам, листая книгу зелий в доме змеи. Но Наг тогда сразу отмел эту идею, заявив, что у них нет основных компонентов для создания эликсира. А когда я прочитал, что именно для него нужно, то и сам отказался от этой мысли. А тут он сам дался в руки. Я еще раз подбросил флакон в руке, все еще не веря своей удаче. Вот бы, приятель, тебя еще отсюда унести. Ведь воспользоваться им сразу не получится. Приемы зелий такого уровня не проходят без последствий. Они перестраивают весь организм, трансформируют его. Требуется время, чтобы привыкнуть к изменившемуся телу, адаптироваться к новым открывшимся возможностям. И сейчас, когда счет идет на минуты, это точно неосуществимо. В итоге пузырек я спрятал в сумку. Надеюсь, у меня еще будет шанс воспользоваться им. Мелкие пауки продолжали настойчиво штурмовать мою обувь, раз за разом повторяя путь своих собратьев, пинками отправленных мною в полет, в глубину пещеры. И как бы мне ни хотелось, но, видимо, придется повторить их маршрут только по земле. Атаковать меня начали практически сразу, стоило отойти от врат, сквозь которые я сюда попал. Сначала мелкие гаденыши просто ползли ко мне по земле, а потом стали падать сверху, пытаясь добраться до тела, потом прыгать еще и со стен. Приходилось постоянно и безостановочно работать клинками, только эти твари не кончались. Их становилось все больше, размер крупнее, а внешний вид разнообразнее. Синие, зеленые, ярко-красные и темно-серые, сливающиеся с цветом камня. В итоге мое передвижение с быстрого шага сначала перешло на обычный, а теперь мне буквально приходилось прорубать себе путь, чтобы сделать следующий шаг. и все же было необходимо безостановочно двигаться к выходу, потому что стоит мне замедлиться, и я погиб. Поэтому только вперед. Осенний ветер разбрасывает падающие листья. Техника для борьбы с большим количеством врагов, правда, не столь мелких и быстрых, но это единственное, что я мог противопоставить им сейчас. Мои клинки мелькают в воздухе, словно лопасти вентилятора. Я, не глядя, пластаю ими пространство вокруг себя, отрабатывая связки. Приходится, стараясь отрешиться от ненужных сейчас мыслей, работать на максимальном напряжении тела. Твари хитры и многочисленны. Разные виды несут разные угрозы. Я провожу очередную связку, клинок срубает тонкую нить паутины, на которой спускается очередной восьминогий поганец. Второй рукой прикрываю лицо от плевка паутины. Налипая, эта гадость замедляет движение, сковывая все тело. Затем с размаху припечатать сапогом серого, попытавшегося подобраться ко мне поближе, и тут же от души полоснуть в воздухе клинком, разрубая на две половинки прыгнувшего вперед ярко-красного паука. Тот с яркой вспышкой распадается на две половинки, обдавая меня жаром и на время ослепляя. Не останавливаясь, промаргиваюсь, стараясь побыстрее вернуть себе зрение, и в этот момент в меня прилетает новая порция паутины, надежно сцепив левую ногу с полом. Глаза еще не до конца восстановились, но я успел разглядеть, кто это сделал. Два крупных коричневых паука размером с хорошую собаку, прячущиеся под потолком. Клинок скользит назад в перчатку, арбалет оказывается в руке, щелчок, болт улетает под потолок и с короткой огненной вспышкой ударяет об сталактит, за которым успел спрятаться паук. А вторым клинком одновременно счищаю с себя паутину. Еще раз дернувшись, наконец отрываю ногу от пола, но за это время ко мне успело подобраться с полдюжины мелких уродцев, синие, зеленые, серо-буро-малиновые, и, сорвавшись с места, я на ходу вынужден стряхивать их с себя, не давая добраться до лица. Как и я сам, клинки густо облеплены паутиной, и чтобы сохранить их остроту, приходится время от времени загонять их в перчатки, счищая таким образом налипшую на них массу. Нет, так дело не пойдет. Одно из лезвий исчезает в перчатке, и вместо него я призываю арбалет. Крупных пауков нужно отстреливать заранее, а мелких можно разбирать и мечом. Выстрел. Болт улетает под потолок и, наконец, настигает одного из плевунов, явно не ожидавшего моей атаки. Болт пробивает хитин и глубоко входит в тело, заставляя паука в судорогах затрястись, покрываясь кислотными пятнами, чтобы затем рухнуть на пол. Уже легче. Взмах мечом, полоснуть на уровне ног, отрубив лапы слишком близко подобравшемуся противнику, и продолжить идти вперед. Главное не останавливаться. Потерять темп сейчас смерти подобно. Всех тварей не перебить, их тут сотни, а может и тысячи. Нужно просто не дать им возможности добраться до меня, найдя выход из пещеры, прежде чем кончатся силы. А вот и новые твари. Впереди я увидел несколько крупных серых пауков, сильно отличавшихся от тех, что встречались мне ранее. Очередные враги одним своим видом внушали почтение. Здоровые, размером с хорошего теленка. Они были словно созданы из камня. Светло-серые панцири, покрытые наростами. Здоровые жвала, массивные лапы толщиной с мою руку. И их было двое. Словно стражи, они перегораживали проход в узком горниле пещеры, по которому я до этого брел. И вся эта ползучая мелочь, доставшая меня до этого, разом сдала назад. Даже последний коричневый плевун, словно опасаясь пересечь какую-то только ему видимую границу, резко затормозил и, прячась за сталактитами, отполз в начало пещеры, оставив меня, наконец, в покое. Серьезные товарищи. Я мысленно оценил паучков, перекрывших мне проход, быстро проверил свое состояние и доспех, уже едва светившийся после многочисленных атак восьминогих тварей. Через мгновение активатор уже был у меня в руке, а следом пять полыхающих дисков веером разлетелись передо мной. Расстояние не больше 15 шагов. Узкий проход опять же играет в мою пользу. Хоть 2 из 5, да должны попасть. Мне повезло, только лишь пара дисков бестолково врезалась в камень и, пропахав в нем длинные борозды, взорвалась, вызвав град мелких осколков. А вот другие 3 сработали как надо. Один перебил левому пауку лапу и, сдетонировав, оторвал ее и повредил соседние. Второй вгрызся сбоку, оставив рваную рану, и одарил панцирь оплавленной дырой. А третий ударил вообще идеально, попав в голову правому пауку и, взорвавшись, разнес ее на куски. Левый, потеряв большую часть ног, с одной стороны нелепо завалился на бок, и я рванул вперед, стараясь не упустить инициативу. Скальник громко завизжал, увидев мою атаку, а затем приподнялся над полом, опираясь слева на единственную уцелевшую ногу, неожиданно разбух, словно втянул в себя воздух и выдохнул мне в лицо густое серое облако. Все, что я успел, это уйти в кувырок, попытавшись проскользнуть под явно опасным дымом понизу и прикрыть глаза. Кувырок, еще один, а затем, не глядя на полную, выпустив клинки, ударить ими перед собой. Правый что-то встретил на своем пути и содрогнулся, словно я им с размаху ударил по каменной стене. Не раскрывая глаз и задержав дыхание, я нырнул влево, продолжая движение вперед. Что-то больно ударило по спине, но я продолжил двигаться и, лишь выйдя из опасной зоны, оглянулся назад. Паук неуклюже барахтался на камне, пытаясь развернуться ко мне. Поврежденные лапы не могли толком двигаться. Слева его тяжелую тушу фактически удерживала единственная здоровая нога, а остальные скорее мешали, чем помогали. Гораздо больше меня и заинтересовала та серая взвесь, которой он в меня плюнул. Глянул на пол, проверил руки, одежду, и лишь ощутив под пальцами каменную корку, неожиданно образовавшуюся на спине, понял, что произошло. Попади я в эту серую муть, и сейчас бы в этом зале стояла каменная статуя, весьма похожая на меня. Вся моя спина была покрыта тонким, быстро застывающим слоем чего-то похожего на цемент, а если б эта гадость попала в легкие или лицо, двигаться я бы точно не смог. А дальше массивные и неповоротливые скальники меня б без труда сожрали. Я посмотрел на барахтающего паука, оценил его состояние. Может, добить? Но зачем? Из трупа первого карточная сфера не появилась, а значит, это будет лишь напрасная трата времени и сил. Ни к чему. Оставив раненую тварь позади, я быстро двинулся вперед и буквально через 5 шагов вышел в широкую просторную пещеру, чьи стены, пол и потолок были густо усыпаны едва светящимися зелеными грибами. Я настороженно осмотрелся, молясь всем богам хаоса одновременно, чтобы, наконец, найти гребаный портал и получить возможность выбраться отсюда. Но вместо этого я сперва заметил под самым потолком белый кокон, густо облепленный паутиной. А затем и ту, в честь кого была названа эта комната. Просто в тот момент среди едва светящихся зеленоватых грибов появилась целая россыпь новых огоньков. А затем целый пласт со дна пещеры, покрытый грибами, поднялся вверх, и я увидел истинную хозяйку этого места — огромную паучиху. Массивные лапы толщиной со столетнее дерево, толстый панцирь, покрытый словно броней, мхом и россыпью грибов. Видно было, что эта тварь не двигалась с места много лет. Относительно небольшая голова — и массивное туловище, возвышающееся толстым горбом над ней, усыпанное кучей крохотных дырочек, из которых, словно вода из пробитого ведра, потоком хлынули вниз 1000 разноцветных пауков. А в узкой дыре, что перекрывала своим телом эта тварь, я заметил портальный проход.